Глава 7. Мектик стиснул рукоять секиры. Никто бы не сказал этого по угрюмому дармагу, но внутри у него все запело. Да, это неверное крушило, которое он сражался большую часть жизни, но тоже добрый и надежный топор. «Если не ошибаюсь, это секира Рузульвета», — пристально посмотрел на нее Бельзидор. «Любопытно. Она считалась утраченной еще в эпоху ледника». «Секира Рузульвета?» — переспросил Мектик. «Ты ее знаешь?» «Встречал упоминания в каталоге потерянных артефактов. Неплохое оружие». Когда Дармагу вернули его топор, Джидана и Дрекозиус немного расслабились. Кажется, темный властелин и в самом деле не собирается их убивать. Плацента, это увидев, тоже перестал бояться и моментально обнаглел. В нем каким-то образом сочетались жуткая трусость и абсолютное бесстрашие. Причем переходил он из одного состояния в другое с неимоверной легкостью. «У меня тоже оружие забрали», — дерзко заявил он. «Кудесные кукри, верните их, тля!» «Кукри?» — повернулся к начальнику оружейной Бельзидор. «Были?» «Нет, властелин», — развел руками тот. «У этой команды изъяли только секиру и 5 ножей. Один боевой, один складной, один сапожный, один канцелярский и один тычковый. Кукри не было». Ножи лежали тут же на столе. Мектик сунул за голенище сапожный, Джидана забрала канцелярский, Плацента сгреб остальные. Но он все еще не собирался сдаваться. «У меня были еще и кукри, тля», — процедил он. «Я отдал их твоему блеванному отпрыску, ярыть!» Бельзидор одарил Плаценту спокойным взглядом. И тот невольно присел. Его как будто придавило к полу чем-то невидимым. «Я не стану отнимать игрушку у своей дочери», — мягко произнес темный властелин. «Но чтобы ты не считал себя обделенным, полугоблин, я возмещу ущерб. Можешь выбрать любое оружие взамен утраченного». Плацента сразу воспрянул духом. Уже считавший себя покойником из-за пары неосторожных слов, он восторженно забегал по оружейной, разглядывая полки и витрины. Ох, сколько же прелестных штучек оказалось у лорда Бельзидора! Плаценту разрывало на части. Так хотелось прикарманить все без исключения. Но надо было выбирать что-то одно. И полугоблин трясся от возбуждения. Радушный хозяин Бельзидор предложил не стесняться и остальным. Разрешил каждому взять что-нибудь для самозащиты. Но больше никто предложением не воспользовался. Мектигу более чем хватало возвращенной секиры, Имрата предпочитала сражаться голыми руками, а волшебники и клирики предпочитали разрешать конфликты иными способами. Зато уж Плацента оторвался, бродил и бродил вдоль бесконечных рядов мечей, топоров, палец, копий, кнутов, луков, арбалетов, жахателей. В конце концов, он завис у витрины с гоблинским оружием. Оно всегда нравилось Плаценте больше человеческого. Более легкое, более удобное, более изящное. Посмотрите хоть на этот черенок от лопаты. Настоящее произведение искусства. Лучшее оружие для гоблинского воина. Но потом его внимание привлек изумительной работы двуручный кинжал. И Плацента почувствовал, что это любовь с первого взгляда. Он словно видел самого себя, воплощенного в форме оружия. Острого, металлического полугоблина. Есть клинки-бастарды. Полуторные мечи, которые можно держать как одной рукой, так и двумя. А есть клинки-ублюдки. Странные, нестандартные, неудобные на первый взгляд штуковины, которые, однако, тоже находят своих поклонников. Двуручный кинжал Классический пример. Внебрачное дитя обычного кинжала и копья. Он неудобен в качестве кинжала, потому что держать нужно двумя руками. Неудобен и в качестве копья, потому что рукоять слишком короткая. Это очень специфическое оружие. И сражаться им нужно очень специфическим образом. Но гоблины его обожают. При их телосложении и манере двигаться двуручный кинжал – отличный выбор. Плацента, конечно, полугоблин, но тоже прекрасно умел управляться с этим клинком-ублюдком. У него был такой в юности, только потом сломался, оставив половину в туше жирного стражника. А найти новый в убогом городишке Пайнг так и не удалось. Пока полугоблин определялся с выбором, Бельзидор обратился к отцу Дрекозиусу с необычной просьбой – уснуть. «Вы просите меня уснуть?» – недоуменно переспросил жрец. «Правильно ли я понимаю вас, властелин?» «Какие-то проблемы?» – внимательно посмотрел Бельзидор. «Мне известно, что у вас есть сущность спящего человека, святой отец. Можете прилечь вот на эту кушетку». «Ну, я... О, кажется, я понимаю», — запнувшись на секунду, промолвил Дрекозиус. «Вам известно о моем особом навыке». «Если вы хотите его скрыть, вам не следовало упоминать о нем в моей темнице. Отныне, с этого момента, вы будете докладывать мне обо всех перемещениях криобалов. Если Антикатисто заполучит еще какой-нибудь из них, вы немедленно об этом сообщите. И проверить желательно прямо сейчас». Дрекозиус чуть растерянно улыбнулся и послушно прилег на кушетку. Обращаться со своей сущностью он вполне научился, так что уже через несколько секунд крепко спал. «Разрешите спросить, — подал голос брат Массена, — сколько было у вас криобалов, Бельзидор?» «5. Спокойно ответил злой лорд, не прокомментировав пропущенный титул. «Я похитил синий, красный, серый и бурый. Что же до белого, то он сам упал мне в руки». «А у Антикатиста был черный. Значит, осталось всего 2? «Да. Зеленый у владычицы Галерии и рваный неизвестно где». «И что будет, если Антикатиста соберет все?» «Возможно, у этого мира появится новый темный властелин», — пожал плечами Бельзидор. По спинам собравшихся пробежал холодок. Всем вдруг стало понятно, почему владыка Империи Зла переменил свое к ним отношение. Под ним шатается трон, а особенно спал с лица Танзен. Он уже пытался прозеркалить в Кустодиан, сообщить новости Саразену, но его дальнозеркало отказывалось работать в цитадели зла. А прозеркалить нужно срочно. Потому что, если Антикатиста скинет Бельзидора и воцарится вместо него, то это еще полбеды. Куда хуже то, что он явно не оставит поиски апофеоза. Возможно, уже нашел, и криобал ему нужен только, чтобы отремонтировать. А единственный способ применить апофеоз – накрыть мир чакровзрывающим полем. Убить всех волшебников. Ни для чего другого он не пригоден. «Вы хорошо изучили криобалы, лорд Бельзидор», — осведомился Танзен. «Смею надеяться, что кое-что я о них знаю», — уклончиво ответил темный властелин. «Вас интересует что-то конкретное, мэтр?» «То, что вы с ними проделали. Как вы превратили белый криобал в световой клинок, а остальные в энергетические спирали?» «Полагаю, Кустодиану это было бы очень интересно», — согласился Бельзидор. «Но я не тот, кто удовлетворит ваше любопытство. Скажу лишь, что криобалы не то, чем вы их считаете, мэтр. Книга заклинаний – просто видимая оболочка». «Это мы подозревали всегда», – ответил Танзен. «Обычные книги заклинаний так не работают. Тем более, что у криобалов есть и собственные свойства». «Есть. Белый криобал исцеляет одним прикосновением. Черный защищает от нечистой силы. Серый заставляет повиноваться нежить. Синий позволяет дышать под водой. Но это все тоже не главное. Не более чем мелкие побочные эффекты. А главное, я предположу, это то, что я видел. Чистая магическая энергия? Тоже не совсем. Впрочем, я бы не хотел лишать мистерию радости сделать открытие самостоятельно. Простите, что прерываю, но отец Дрикозиус и должен так метаться, перебил Массена. Толстый жрец и в самом деле спал очень беспокойно. На его лице выступила испарина, рот приоткрылся, а правая нога мелко тряслась. И неудивительно, Дрикозиус видел настоящий кошмар. Он уже был здесь в одном из прежних снов, эльфийском городе Саде, только не том же самом, в котором случилась битва меж эльфами и хримтурсами, другом, в совсем иной области. Но здесь тоже росли чудесные деревья, в воздухе разливалось волшебство, а над всем этим возвышался исполинский клен с человеческим лицом. Древний дух-хранитель Тирнаглиаля. Словно со стороны, Дрикозиус взирал на прекрасную галерею Лискардерас, доброго волшебника Медериэна и каких-то отроков детей лет 10. У них был зеленый криобал, и за ним явился антикатиста. Кажется, иконки Ордена Солнца все же сумели ему навредить. Чудовище двигалось медленнее, чем прежде. Короче были его щупальца тьмы. Медериэн поднялся в воздух, перенесся к этой чернильной туче, и все утонуло в яркой вспышке. Даже во сне Дрикозиус почувствовал боль в глазах. Из-за этого он проморгал исчезновение отроков. Видно, владычица Галерия отправила их в безопасное место. Но жрецу и не было до них дела. Куда сильнее его занимала битва света и тьмы. Великого добра с великим злом. Медериэна и антикатиста. Жаль, ее не удавалось рассмотреть. Дрикозиус не мог управлять своими снами. В центре внимания всегда были криобалы. А зеленый криобал покинул арену вместе с галерией. Эльфийская владычица исполняла просьбу Медериэна. Спасала волшебную книгу. Между ней и бьющимися волшебниками встал гигантский леший. Он вытянул из земли ноги корни и распахнул исполинскую крону. Галерия созывала помощь. Воздух, вода, почва – все испускало струящиеся волны. Потом волшебница хлопнула в ладоши, и во все стороны разнесся гудящий звук. Облака в Поднебесье стали менять форму, там появились знаки и письмена. Галерия трубила общий сбор. Огромный зеленый олень выпрыгнул из-под земли. Эльфийская владычица взлетела ему на спину, и чудесный зверь помчался прочь. Все дальше и дальше от Медериэна и антикатиста. Гигантский леший шагал за ней. Он полнеба уже закрывал разрастающимися ветвями. С его листьев срывались искрящиеся капли. То в небо поднимались природные духи, бесчисленные крошки-нимфы. Другие деревья тоже оживали. Галерия скакала через редколесье отнюдь не чищобу, но древних стволов и тут было порядочно. И всякий выкапывался из земли, едва владычица проносилась мимо. Воздух наполнялся зеленой дымкой. Появились на сцене и прямые галерии подданные, эльфы. Целый отряд их уже скакал параллельно владычице, на черных и белых конях. Они двигались в таком идеальном порядке, словно были не живыми существами, а шахматными фигурками. Но им наперерез уже устремился другой отряд. Невесть, откуда взявшиеся рыцари в корониевой броне. Антимаги. Явные союзники антикатиста. Они врубились в ряды эльфов, выбивая их из седел шестами, швыряя тяжелый болос. У некоторых были длинные жахатели. Раскаленное железо просто сносило всадников вместе с лошадьми. И с ними были еще какие-то твари. Жуткие создания, похожие на гигантских мокриц, изгибающихся кверху. Дрекозиус никогда таких не видел. То ли боевые звери, то ли неведомые разумные индивиды. Они набрасывались на эльфов со всех сторон. Галерия призывала все новых духов. Воплощаясь в плоть, они обретались в тварном мире причудливые диковинные создания. Но антимаги обступали волшебницу все плотнее. Среди них мелькали магистры и даже гроссмейстеры. Одним своим присутствием они мешали колдовать, одними взглядами разрушали чары. Бесстрашные эльфы-стражи завязли среди гигантских мокриц, нашпиговали их стрелами и полосовали мифриловыми клинками. Однако тех словно не убывало. По земле пробежала трещина, и из нее повалили новые твари. А потом из одной особо крупной выплеснулась магма, взметнулась в небо фонтаном, обрела устойчивые очертания и сформировала магматика колоссальных размеров элементаля. Всем чудовищем чудовище. Он врезался в гигантского лешего, и тот страшно затрещал. Ветви объяло пламя, громадное дерево превратилось в живой факел. И за первым магматиком вылезло еще двое. Лешему пришлось действительно худо. Но и эльфам приходилось несладко. И самой галерии. Ее создания уже почти не могли защитить хозяйку. Антимаги прекрасно умели противостоять и чародеям-призывателям. Их магистры глушили контроль, разрушали эфирные связи, и рыцари подступали все ближе. И когда они зажали галерею в тиски, то расступились. Из их рядов выехала огромная повозка, влекомая ревущим бегемотом. Правил ею не кто-нибудь, а гроссмейстер антимагии. И еще двое сидели по бокам. Сверля эльфийскую владычицу тройным взглядом, они сделали ее слабой, как котенок. Заблокировали волшебные способности. Всего лишь антимаг-послушник подошел к галерее и вырвал из рук зеленый криобал. На этом месте Дрекозиус проснулся, уселся на кушетке и горестно ахнул. «Дети мои, зеленый криобал тоже пропал для нас. Эльфийская владычица, боюсь, обречена». Бельзидор нахмурился. Стоявший в это время в другом конце оружейной, он одним движением перенесся к кушетке и коротко бросил. «Где они?» Дрекозиус растерянно развел руками. Во сне он понимал лишь, что это Тирнаглиаль. Но Тирнаглиаль огромен. Размером он не уступает империи зла. Весь покрыт лесами и населен десятками миллионов эльфов. Ладно бы еще Дрекозиус увидел во сне определенный город. Или еще что-нибудь приметное. Хотя кое-что там все-таки было. Гигантский леший. О нем, сбиваясь и волнуясь, жрец и поведал темному властелину. Тому этого хватило. Он прищелкнул пальцами и произнес. «Господин управляющий, портал мне!» «Уже наводим, властелин?» Все происходило с умопомрачительной скоростью. От универсального портала Бриарогена в мгновение ока отогнали обычных путешественников, и служители направили его на черный приусад, где растет верховный леший Тирнаглиаля. Его местонахождение хранится в секрете. Но не для темного властелина. Агенты зла выведали его давным-давно. Бельзидор отправился лично, не тратя времени на сборы, ценя каждую секунду. Он исчез в портале, за тысячи вспашек от цитадели зла, на совсем другом континенте. С одной стороны, все утонуло в хаосе. Там бушевало грозовое облако, из сердца которого полыхали слепящие молнии. Кружились хороводом песчинки, разрывающие на части воздух. Вспухали вакуумные сферы. Бельзидор уже видел подобное буйство стихий. Так сражается Мидориен, профессор Спектуцерна и Ингридиора, великий ясновидец и телекинетик. Сейчас он бросил всю свою мощь против антикатиста и, кажется, проигрывал. Но у них бой честный, один на один. И если Мидориен падет, что же, у Бельзидора станет на одного заклятого врага меньше. Потому темный властелин рванулся в противоположную сторону. Сокрушил огромную стену, зачем-то выстроенную посреди ровного поля, и разметал толпу йорк-зериев, шарахнув парой невидимых кос. Сотни инсектоидов попадали развалинами надвое. Также походя, Бельзидор уничтожил громадного магматика и сразу же второго. Сейчас он не тратил время на ритуалы, на расшаркивание, не соблюдал обычных своих правил, просто несся живой бурей и убивал. Сзади зашумел листвой леший. С гибелью двух магматиков из трех ему сразу стало легче. Его крону объяло пламя, но могучий гигант жил в этих лесах тысячелетиями и перенес десятки лесных пожаров. Схватив руками-ветвями последнего элементаля, он повалил его на земь и принялся топтать корнями. А Бельзидор расшвыривал антимагов. Колдовство не действовало рядом с такой массой корония, но не только колдовством владел темный властелин. Он бил рыцарей просто силой воли, глушил их голым взглядом, расшвыривал ударными волнами. Кнут Верберус удлинился настолько, что мог опоясать большой дом, и Бельзидор превращал им людей в кучки пепла. Когда он достиг галерии, та была еще жива. Ее подавляли сразу три гроссмейстера. Но эльфийская владычица честно заслужила премию Бриара. Даже так, даже теперь она держалась, хотя и из последних сил. Ее последние духи осаждали антимагов, отвлекали их и дергали со всех сторон. Стоило одному ослабить напор, как галерея тут же хлестала чарами. Оживляла землю под ногами, закруживала ветер в воздушных элементалей, меркнувшим взглядом искала того послушника, что забрал зеленый криобал. Пыталась бросить в погоню духов. Подняла громадного скального элементаля. Тот схватил рыцаря-антимага и раздавил в кровавую кашу. А потом один из гроссмейстеров сдернул с повозки покрывало. Под ним оказался странный предмет, похожий на усеченный конус, увенчанный кольцом шариков. Пока два его собрата удерживали галерею, третий возложил руки на макушку артефакта. Эльфийская владычица закричала и упала на бок. Все ее тело пронзило болью, а чакры страшно запульсировали. Она поняла, что сейчас умрет. И тут все прекратилось. Каменный конус разлетелся на осколки, разнесший вдребезги и его, и повозку. Бельзидор спокойно схватил двух гроссмейстеров за шеи и оторвал им головы. Третий, сидевший на загривке бегемота, тонко вскрикнул, хлестнул поводьями, и зверь с ревом побежал прочь. Гроссмейстер с ужасом обернул к Бельзидору лицо, покрытое ожогами. Но Бельзидор не стал его преследовать. Он внимательно смотрел на обломки конуса. Подняв один из них, темный властелин задумчиво произнес: «Чакровзрыватель! Как интересно!» От находки его отвлек слабый стон. Бельзидор повернулся, поднял бесчувственную галерею, окинул взглядом все еще бьющихся с йорк-зериями эльфов и произнес: «Господин управляющий, откройте портал!»